Глава шестая. Западная лица. Эпиграф. Ох ты, западная лица, река бурная, холодная, сколько жизней унесла ты к океану в эту ночь. В эту ночь 9 октября 1944 года полярный мрак уступал перед силой огня. Пламенные кометы гвардейских минометов, стоящих за плечами сопок, с резким шорохом, обгоняя одна другую, перелетали через реку, и вражеский берег клубился дымом, полыхал желто-красными языками пламени. Камень тундровый, и тот, казалось, горел в эту решающую ночь. Снег горел, все горело. Но из самой глубины земли, через узкие окошки амбразур, продолжали хлестать тугие жгуты пулеметных трасс. Засев в бетонированных подземельях, горные егеря торопливо опустошали патронные диски, и трассы перечеркивали восточный берег Лицы, под самый корень срезая густой покров невысоких лишайников. «Ду-ду-ду-ду!» — говорили пулеметы. «Ах! Ах! Ах!» — отвечали орудия. И единым рывком, оторвавшись от земли, люди вставали над этой ночью, ломая ногами хрустевший валежник, шли под грохот взрывов, из которого выбивались всплески их голосов. «Вперед! Полундра! Давай, давай! За нашу родину! Кто там отстал? Вперед! Полундра!» Левашов прорвался к берегу, когда артиллерия уже перенесла свой огонь в глубину вражеской обороны. Встав за высокий валун, солдат закричал, размахивая автоматом. «Давайте веревку! Тяни! Тяни! Тяни!» По обрывистому откосу берега, осыпая шумный ливень острого щебня, скатился наотмель лейтенант Стадухин. «Левашов, ты?» «Я». Следом за командиром взвода спрыгнул Лейнанин Матти, волоча тяжелый моток пенькового троса. Шальная мина грузно шмякнулась в песок, забрызгав солдат липкой тинистой грязью. Вода грозно ревела у самых ног, устремляясь в каменистую трясину, откуда она рушилась вниз с высоты 4 сажен. Шум подуна смешивался с неумолчным громыханием канонады. «Танки идут!» — надрывался кто-то во тьме. «Танки!» Левашов обвил свою грудь концом веревки, за которую сразу же вцепилось несколько рук, и бросился в кипящую бурунами воду, невольно вскрикнув от ледяного холода. Стремительное течение мгновенно подхватило его, понесло вниз. С размаху ударило о зубец порога, остро выступающий из воды. Оглушенный ревом водопада, ничего не видя от брызг, секущих лицо и глаза, солдат, что из силы, оттолкнулся от камня и, подняв над головой автомат, пошел, пошел, пошел. «Вперед, ребята! Держись!» Вода сбивала солдат навзничь, несла в подун. Скользкие камни перекатывались под ногами, как чугунные ядра. Пули, осколки, мины выхлестывали фонтаны пены. Шестицветная немецкая ракета взмыла высоко в небо и осветила взмыленную на порогах реку, через которую, насколько хватает глаз, переправлялись цепочки людей, державшихся за канаты. «Ду-ду-ду-ду-ду!» — било в лицо рыжее пламя вражеских дотов. «Ах! Ах!» — дважды прозвучал на середине реки чей-то молодой голос — и только темное пятно шинели мелькнуло в пропасти водопада. Левашов увидел все это и обернулся. «Мати!» — громко позвал он. «Что?» — отозвался ефрейтор, идущий следом. «Если меня того, так ты встанешь на мое место». «Слышу!» — ответил Лейнанин Мати. «Только я уже, кажется, ранен. Рука что-то». А лейтенант Стадухин кричал. «Крепче, крепче держись, товарищи! Берег близко!» И теперь, когда они были соединены одной верейкой, вода не могла разбросать их в разные стороны, и раненые шли вместе со всеми, навалившись телами на туго натянутый мокрый трос. В этот момент каждый думал только о том, чтобы шальная пуля не перебила веревку. Грохоча по камням массивными гусеницами, в реку вошел громадный танк. Непрерывно стреляя, он постоял немного у берега и устремился на проволочные заграждения. Его сотрясающаяся башня укрывала от огня бойцов-десантников, и они наперебой кричали Левашову: «Давай руку! Руку давай, приятель!» Солдат успел ухватиться за протянутую ладонь. Его резко дернуло, и, чувствуя, как хрустят сильно стиснутые пальцы, он потянул за собой всю шеренгу людей, которые поплыли, почти не задевая ногами дна. Танк выбрался на вражеский берег, подмял под себя пулеметное гнездо и пошел дальше, круша на своем пути столбы заграждений. Автоматчики, мигом спрыгнув с его брони, бросились в рассыпную, сразу же вступая в бой за отвоевание западного плацдарма. Провалившись в какую-то яму, Левашов больно ударился локтем о железную дверь ДОТа, поднял голову, увидел лейтенанта Стадухина. Стоя на плоской крыше, командир взвода кинул гранату в дымовую трубу подземной крепости. Секунда, вторая, третья и приглушенный взрыв. Скрипя ржавыми петлями, дверь ДОТа стала открываться, с лязгом катясь роликами по железной дуге порога. Гитлеровский офицер в распахнутом мундире с бледным окровавленным лицом, на котором топорщилась щеточка усов а-ля фюрер, выскочил из ДОТа, чуть не сбив с ног солдата. Левашов, изловчившись, отбросил немца обратно, швырнув ему вслед гремучую лимонку. И тут же захлопнул дверь ДОТа, оставив фашиста наедине с готовой взорваться гранатой. Потом, не оглядываясь, выскочил из ямы, боль в локте уже прошла, и сразу принял на штык какого-то егеря. Созданные из расчета на фронтальную оборону, амбразуры немецких ДОТов были обращены только в сторону западной Лицы, и пулеметные гнезда, установленные в них, замолкли сами собой, когда войска Карельского фронта вышли им в тыл. Чтобы не остаться в окружении, гарнизоны ДОТов покидали свои обжитые подземные ячейки и с яростным упорством продолжали драться в траншеях. Прихрамывая на одну ногу, прибежал Керженцев. Мокрые полы его шинели задубели на ветру и громко хрустели при каждом шаге. «Левашов, давай в траншеи, там приходится туго!» — крикнул офицер. В глубоком тесном окопе шла рукопашная схватка. В сплошной темноте мелькали фиолетовые огни выстрелов, слышались крики о помощи, взрывы и громкий лязг скрестившихся в поединке штыков. Едва солдат спрыгнул в траншею, как сразу к его ногам подкатился черный мячик. Левашов схватил гранату, перекинул ее через бруствер, где она разорвалась с оглушительным треском. Кто-то ударил его сзади прикладом по каске. Резко обернувшись, солдат увидел егеря. Развернувшись, он сильно ткнул его концом ствола прямо в грудь, под самое сердце, и одновременно спустил курок. «Ну, вот», — сказал, задыхаясь, вынырнувший из-за поворота Лейнанин Матти, — «а я с ним аж оттуда гнался». И, заведя за спину раненую на переправе руку, ефрейтор снова исчез в извилистых земляных переходах. Автомат его висел на груди, еще не сделав сегодня ни одного выстрела, зато в здоровой руке Лейнанин Матти держал финский нож, и пука в руке Лейнанина Матти было грозным, страшным оружием. «Юкс! Поворот! Какс! Поворот! Колме!» И трое врагов остаются на дне окопа, а ефрейтор снова бежит дальше. На широкой, вытоптанной сотнями ног площадке минометной батареи на Стадухина наседали двое высоких егерей в свитерах и без касок. У всех троих, очевидно, кончились патроны, и лейтенант с полуавтоматическим ружьем в руках, взятым у убитого бойца, отбивал удары прикладов. Ложа ружья уже была разбита в щепы, по лицу Стадухина текла струйка крови, а гитлеровцы, как молотобойцы, молча размахивали карабинами, стараясь, если не выбить оружие, то хотя бы раздробить офицеру пальцы, чтобы он сам выпустил его. «Торшись, лейтенант!» — крикнул ефрейтор, вбегая на площадку. Один егерь прыгнул к нему, но не рассчитал своего прыжка, и, налетев на Лейнанина Матти, сразу же упал под ударом ножа. Финн хотел уже броситься на помощь ослабевшему офицеру, но в этот момент с бруствера окопа посыпались вниз темные лохматые фигуры солдат, и одна из них прямо на второго егеря. Это подоспели бойцы, форсировавшие западную Лицу во втором эшелоне. Они перешли реку по семужьему забору, перекинутому над водой немного выше по Дуна, и были совсем сухие. Какой-то худенький, невзрачный солдатик в непомерно длинной шинели, громко хлюпавший по сапогам, сразу засуетился, тыча штыком в темноту ходов сообщения, и удивленно спрашивал: «А егерь-то где, а?» «Ну, Матти», — сказал лейтенант, — «вовремя ты подоспел. Если бы не ты, туго мне». И он не договорил, прижатый к земле ревом моторов. Над окопом, засыпая солдат песком и щебнем, один за другим прошло несколько танков. В небе, просветленном вспышками разрывов, летели на запад стремительные штурмовики. И танки, и самолеты, и люди, все и все направлялось на прорыв второго пояса вражеской обороны, к который уже взламывали бойцы танкового десанта. Прибежал запыхавшийся Левашов, с ног до головы обвешанный оружием. Торопливо сбросив трофеи рядом с минометами, сказал: «Товарищ лейтенант, Керженцев приказывает продолжать движение вслед за танками». «Хорошо». Стадухин натянул поглубже меховую шапку, хлопнул ефрейтора по плечу. «Ну, пошли, Матти». Грохот орудий понемногу стихал, и теперь было слышно, как беспокойно шумит, перекатываясь невдалеке по камням, западная Лица, река бурная, холодная.